правильную соразмерность всех членов, правильное и гармоническое телосложение, так как только при их посредстве возможны полная легкость и очевидная целесообразность всех положений и движений. Таким образом, грация всегда соединена с известной степенью красоты телесной. В совершенстве и совокупности обоих состоит самое очевидное проявление воли на высшей ступени ее объективации. Отличительной чертой человечества, как выше упомянуто, является то, что в нем родовой характер отделяется от индивидуального. Так что, как в предшествующей книге сказано, каждый человек как бы выражает совершенно самобытную идею. Поэтому у искусств, имеющих целью выражение идеи человечества, является задачей, кроме красоты, как родового характера, еще и индивидуальный характер, носящий по преимуществу название характера. Но и характер, опять-таки, поскольку он является не как что-либо случайное, индивидууму в его особенности вполне и отдельно свойственное, а как именно в этом индивидууме особенно выдающаяся сторона идеи человечества, для откровения коей изображение оного поэтому целесообразно. Тот характер, который следует воспринимать идеально, который представляет освещение особенной стороны идеи человечества, становится очевидным отчасти посредством пребывающей физиономии и телосложения, отчасти посредством приходящего эффекта и страсти. Так как индивидуум всегда принадлежит человечеству, и, с другой стороны, человечество всегда проявляется в индивидууме и даже со свойственной последнему идеальной значительностью, то ни красота не должна устранять характера, ни последний быть ею устраняем, ибо устранение родового характера индивидуальным привело бы к карикатуре, а устранение индивидуального родовым характером произвело бы бессодержательность. Поэтому изображение, имеющее в виду красоту, чем преимущественно занято ваяние, будет, тем не менее, несколько видоизменять оную, то есть родовой характер, посредством индивидуального характера и всегда выражать идею человечества известным индивидуальным образом, освещая самобытную его сторону. Ибо человеческий индивидуум, как таковой, имеет некоторым образом качество самобытной идеи, и для идеи человечества именно существенно выражаться в индивидуумах, исполненных самобытной значительности. В ваянии красота и грация остаются главными. Собственный характер духа, выступающий в аффекте, в страсти, в взаимной игре, познания и хотения, изобразимый только выражением лица и жеста, составляет преимущественно собственность живописи. Ибо хотя глаза и цвет, находящиеся вне пределов ваяния, много споспешествуют красоте, но для характера они еще многим существеннее. Далее красота раскрывается полнее при наблюдении с различных точек зрения. Напротив, выражение, характер, может быть вполне воспринят и с одной точки зрения. Так как красота явно составляет главную цель ваяния, то Лессинг старается объяснить факт, почему Лаокоон не кричит тем, что крик несоединим с красотой. Так как этот предмет послужил для Лессинга темой или, по крайней мере, исходной точкой особенной книги, и до и после него так много о нем писано, то да позволено мне будет привести здесь эпизодически мое об этом мнение. Хотя такое специальное исследование, собственно, не в связи с нашим размышлением, вполне обращенным на одно общее. Что Лаокоон в знаменитой группе не кричит, очевидно, и постоянно повторяющееся удивление этому должно происходить от того, что в его положении мы все бы кричали, и этого требует и природа, так как при сильнейшем физическом страдании и мгновенно охватившем величайшем телесном страхе вся рефлексия